Глава 7. «Не отпустишь? Это как?» — завожусь я. «Я что, твоя собственность? Рабыня, может быть? Или у нас домострой внезапно начался? Ты вообще никак не можешь меня не отпустить! Я человек, и я определяю, куда и с кем я еду. И это не ты, а папа!» Обращаюсь к отцу. «Поехали домой. Мне скоро таблетки принимать». «Мира, это детский сад какой-то уже. Чего ты добиваешься? Ты даже выслушать меня не хочешь». Я сжимаю губы, смотрю себе под ноги на сырой от недавнего дождя асфальт. «Я не могу тебя слушать. Вот просто не могу. Можешь оставить меня в покое, не преследовать и не разбрасываться своими деньгами, которые мне не нужны. Не пытаться мной манипулировать поездкой на отдых. Я и так безумно сожалею и горюю о том, что наша свадьба была испорчена, и никакие планы не сбылись. Но это все ничто по сравнению с тем, что ты сам сотворил. Говори, что хочешь, но у меня есть глаза. Я тебя видела с другой, и это все, все, Титов!» Я сажусь в машину и захлопываю дверь. Папа стоит перед Димой, ждет, когда тот отойдет от нас. Он не двигается. «Ты ее не переубедишь. Даже не пытайся». Все равно не уходит. Смотрит хмуро, сжав губы. Тогда папа качает головой и уходит на водительское место. «Мира, я дам тебе сутки, чтобы успокоиться и отдохнуть. Обдумать все. Потому что в таких делах нельзя принимать решения, основанные на голых эмоциях. Ты и сама это понимаешь. Я делаю скидку на твое физическое недомогание». «Отстань, Титов!» Кричу сквозь стекло, и мы трогаемся с места. Я даже не оборачиваюсь на него. Откидываюсь на спинку, вспоминаю про ремень безопасности и застегиваю его на себе, не глядя. Хочется тишины и покоя. Но не таких, как в больнице, где все чужое, и палата, как проходной двор. То врачи, то медсестры ходят, делают со мной что-то. А я хочу домой. Я вздыхаю. Как же мне обидно. Кто бы мог меня понять? Я только отвыкла от родительского дома и собралась жить с мужем, как снова придется туда возвращаться. Нет, они меня примут, конечно. Но я знаю, что папа и мама планировали сделать из моей бывшей комнаты кабинет, поставить папе стол с компьютером, а маме для рукоделия. Она у меня хоть и работает, но очень любит в свободное время чем-то заниматься. То вышивает картины, то красит по номерам, то из бисера вдруг плетет. Все модные увлечения из социальных сетей подхватывает. Мыло и свечи уже даже делала. Оба родителя ждали, когда же я, наконец, свалю от них. Надо быть честной с собой. Задержалась я у них. Пока училась, еще понятно. Но когда работать пошла, уже надо было съехать на съемную. Но мама меня не торопила. А папа, как всегда, басил. «Да зачем тебе это? Что тебе, родимый, дом не мил?» У него такая была логика. А я ему верила. Поводом съехать я посчитала только то, что собралась замуж за Титова, серьезного, обеспеченного мужчину с большой квартирой в центре Москвы. Мечты сбываются. Ага. Разве что в сериалах, которые мама любит смотреть. Куда ни глянь, сплошная сказка. В жизни все намного суровее. Моя сказка, оказывается, была до свадьбы, а после нее окунула меня в реальность с головой. «Приехали!» Слышу папу, приоткрываю глаза. «Ты там спишь? Устала?» «Заботливо». «Да нет, просто закрыла глаза, чтоб не укачивала». «Это не совсем правда. Я действительно задремала, но это последствия сотрясения. Мы выходим из машины, папа забирает мои вещи». Поднимается в квартиру на 12 этаже обычной московской панельки. Ничего в ней нет особенного. Среднестатистическая квартира, в которой лет 5 не было ремонта, потому что всем не до того, И вроде бы уютненько, и так. Вот и я тоже. Среднестатистическая молодая женщина, которая выучилась по профессии и начала работать, не имея толком никаких планов на жизнь. Думала, по ходу дела разберусь. Все казалось таким простым и предсказуемым. Но не так. Заварить тебе чайку. Папа закрывает за нами дверь, разувается, влезает в любимые бессменные тапки. Спасибо. Я пойду прилягу пока, а то голова кружится. Конечно, дочь. Тебе вообще постельный режим показан дней на несколько. Уже журчит водой в маленькой ванной. Ты приляг, я принесу. Я заглядываю в гостиную, там в открытую родительскую спальню. А мама где? Не знаю. Убежала куда-то, перед тем, как я к тебе поехал. Может, в магазин? Сегодня выходной. Она не должна быть на работе. Ну, ладно. Я, в общем-то, не готова к тому, что она опять может сказать про мой брак. Ухожу в свою спальню, зашторив окна, и ложусь прямо на покрывало в спортивном костюме. Я на минуточку, чуть попозже переоденусь и схожу в душ. Просто отдохну. И, кажется, снова засыпаю. Просыпаюсь от того, что по плечи укрыто мягким пледом. Папа, наверное, накрыл, когда пришел с чаем, а я сплю. За окном уже темно, и я слышу голоса на кухне. Мама вернулась. Встаю, потягиваюсь, ловлю неслабое головокружение и понимаю, что давно ничего не ела. Завтрака в больнице. Нужно что-то в себя пропихнуть, пусть аппетита и нет совсем. Тихонько иду на кухню босиком и невольно слушаю разговор родителей за чаем. «Ну вот как он так, а?» — говорит мама. Я-то думала, взрослый солидный мужчина, нагулялся к своим 35, семью захотел, Мирочку вот нашу выбрал. Молодая, красивая, только и рожать детишек ему. Ну вот что за бес? На кой черт в клуб пошел, снял там эту? Качаю головой. Кому же это неинтересно? Значит, не нагулялся. Папин голос суров. «Вот пусть и гуляет дальше, но без нашей дочери. Пусть разводится с ним, пока не привыкла». «Ну, какой разводится? Какой? Сам подумай. Ну, что она будет делать? Только 25 стукнула и уже разведенка. Сейчас в таком возрасте даже замуж уже не выходят. Разве что по беременности. А наша? Ну, ведь любит его. Ты что, не помнишь? Как она тут ходила, цвела вся, на свидание с ним бегала? Ну, любит, и что? А он ее, значит, нет. А если мужик не любит, нечего с ним делать. Только дальше ей будет пакостить и налево ходить. Да, может, и он любит. Если мужик любит, он не изменяет. Ему не надо. Уж ты бы помолчал. Лена... предостерегающе. Да и сам подумай, ну где она еще такого найдет? Кто в ее жизни будет таким же? Сенька? Да у него ни кола, ни двора, одни амбиции. А у этого что? Гонора выше крыши и все? Начальник нашелся недоделанный, только и командует всеми. Ну, это ведь хорошо. Ну, представь, как он в мире жизнь организует. Она же вся такая легкомысленная, одни мечты в голове. В семье должен быть хоть кто-то с мозгами. Чего? Вот это мне прямо обидно слышать от мамы. Но я решаю дослушать. У этого мозги в штанах. Это значит, тестостерона много. Ну, вот такой он, не унимается. Темперамент, либидо высокая. Это же хорошо. Настоящий мужчина, а не нюня. Да и он уже директор. Ты понимаешь? У Миры же все в жизни будет. Что она захочет? Ему 35, а уже директор. А потом вообще свой бизнес откроет. Ты представляешь, сколько это денег? Что ты все деньгами меряешь? А то! Ну, мы с тобой как поженились, что миру родили, так и мотались по коммуналкам, съемным квартирам. Мы на эту сколько с тобой денег собирали, здоровье свое подрывали. Язву ты себе заработал, а я невроз. И толку? А у нее все будет. И сразу. И детей хоть пятерых рожай. Знаешь, как я жалею, что у нас одна дочка? Да жить негде было. Вот не хочу я ей такой же судьбы. Не хочу, и все. Пусть мирится. Не понимаешь ты ничего, женщина. Слышу, как папа стучит кружкой по столу. Это ты не понимаешь женскую нашу натуру. Если любит, простит и будет прощать. Что ей еще остается? Никогда она такого второго не встретит. Упустит свой шанс навсегда и будет потом с каким-нибудь алкашом или игроманом жить. Ты-то не живешь. Ох, Вова, нашел с кем сравнить. Был бы ты хорошим отцом, заботился бы о ней. Сам бы отвез дочь в ту большую красивую квартиру, чтобы мужа своего слушала и не дурила. Она потом вырастет и поймет меня. Но лучше пусть будет так, чем когда будет поздно. Да уж лучше бы она Сеньку выбрала. Он хоть и балбес, но хотя бы не врун. А помнишь, как мы их в детстве все сватали? Лидка, мамка его, все мечтала, как породнимся. Может, и лучше было бы тогда. А что Сенька? Он вон менеджером который год работает. Чего он там все продает и начальником все не станет? Лопух он! Лопух не лопух, а честный. Ты бы видела, что он мне там на свадьбе показал, сразу бы разлюбила этого своего титова директора, чтоб его. То видео, что все гости слушали, еще цветочки были. Не выдерживаю и захожу на кухню. И что же он такого показал?